Глава 6. Париж в этот раз мы прилетели буднично. Договаривался о полете уже не я, а Яшка. Всего за полторы недели этот малолетний проходимец стал во французском авиационном полку настолько своим, что его воспринимали неким талисманом, что ли. Если я был приятелем сына командира одной из эскадрилий, то этот пронырливый мальчишка свел знакомство практически со всеми ключевыми фигурами подразделения. От заместителя командира полка по тыловому обеспечению до самого распоследнего сержанта. Тем более, что и здесь Яшка включил свои золотые руки и ясную голову и уже успел отремонтировать пару пистолетов офицерам, шить тактическую кобуру дежурному по аэродрому и даже почистить часы командиру одной из эскадрилей. Так что если и в первый раз мы летели с Женькой на посыльном немецком физелере FI-156 «Штурх», то сейчас мы с относительным комфортом расположились на новеньком транспортном «Куадрон» C-440 «Гойленд», везущим генерала и штаба сухопутных войск Франции. Надо сказать, что оба этих полета были что-то вроде попутного дилижанса в нужную нам сторону. Оба самолета просто заправлялись на аэродроме авиационной дивизии, в которой числился истребительный полк, где я обучался пилотированию. Если в немецкую этажерку мы с Женькой с трудом втиснулись вдвоем за спину к пилоту, то теперь летели в полнейшем комфорте. Генерал, только увидев Дашу, сразу же любезно согласился подвести молодого князя со спутницей. Женьку генерал просто не разглядел, посчитав того за приложение к Дашиным чемоданам. Разумеется, Дарья Никаноровна за время полета привычно вскружила голову стареющему Дон Жуану. И прилетели мы, уже имея данного генерала, в кармане Дашиного дорожного костюма. Генерала сопровождали два адъютанта, и Даша любезно согласилась присесть рядом с боссом, сместив одного из адъютантов. Так что если бы нам были нужны секреты французской армии, то проблем я не увидел никаких. Пяток полетов французского генералитета с моей содержанкой и все сейфы генерального штаба с покрытыми пылью приказами и картами были бы в моем распоряжении. А пока мы распрощались с галантным носителем никому не нужных военных тайн, и через пару часов добрались до теперь уже нашего ресторанчика. В прошлую поездку мы с Женькой докупили помещение соседнего магазина, на что вбухали все личные сбережения покойного барона фон Винсберга. Нехилый, надо сказать, а так как финансы у нашей команды пока поют романсы, то расположиться мы пока решили в ресторане. Дашу с достаточным комфортом разместили в одной из подсобок, а сами попадали в кресло в зале полуразгромленного строителями ресторана, смутив в первую очередь Фрола Силантьевича. Того самого казака, что прежде держался за ручного Михаила Потапыча. Теперь Потапыч обитает в просторном вольере под присмотром внучки старого казака в их новом доме. А за строителями присматривает его хозяин, и, надо сказать, очень результативно. Одного строителя за воровство уже увезли на срочно вызванной приятелями пострадавшего пролетки. Второй ушел на своих ногах, но ребра и левая рука у него заживут еще очень нескоро. Старый казак, заросший бородой по самой брови, увидев валяющегося в зале меня, выпал в осадок и только разводил руками. Барон никогда таких фамильярностей со своими слугами не позволял, но нам с Женькой на подобные политесы было откровенно фиолетово. Нам главное было проспаться. Сегодня была суббота, и мы собирались навестить одно миленькое заведение на соседней улице. А для этого нам крайне необходим был автомобиль. Вручную мы просто не утащим тот объем денег, что собирались приватизировать. И не только денег. В подпольное казино, совмещенное с ломбардом и большим ювелирным магазином, мы проникли через подвал магазина за полчаса перед его закрытием. Вернее, через черный, в буквальном смысле этого слова, помоечный вход. В этом времени аборигены французской столицы с чистотой задних дворов особенно не заморачиваются, и воняющие помойки и бегающие под ногами крысы – это скорее норма, чем исключение. Не скажу, что это проникновение было слишком сложно с нашими талантами. Особенно с Женькой, который факультативно проходил науку вскрытия и не таких дверей и сейфов. Подготовились в этот раз мы серьезно. Два автомата МП-28 с глушителями, два лютера Парабеллума 08 и два карманных Браунинга М1906. Нет, не потому, что мы сейчас собираемся переводить все стрелки на немцев. Просто немецкое оружие на сегодняшний день самое лучшее, и оно было в арсенале покойного барона фон Винсберга. Прихватили мы и французские гранаты F1 образца 1915 года. Чисто на мелкое хулиганство. Уйти, не попрощавшись, не наш метод. Да и вообще необходимо было громко выступить, чтобы это казино больше никогда работать не смогло. Пристрелили охранника, чтобы не мешался под ногами, и аккуратно проникли в святая святых ювелирного магазина, в его подсобку, плавно переходящую в сейфовую комнату, в которой хранилось практически все. От ворованных часов, приносимых юркими карманниками в ломбард до выручки казино, которые таскали сюда два раза в сутки. Около врат в подсобку сидел еще один охранник. Ему тоже не повезло. Повезло директору магазина и дежурному управляющему. Они как раз подсчитывали честно и нечестно заработанные финансы. Шмуль Гершевич Шац был очень опытным человеком и, увидев толстый ствол автомата с глушителем, просто сел за стол, аккуратно положив руки прямо на разложенные ведомости. Управляющий готмахер Моисей Шлемович стоял к нам спиной. И наше появление воспринял достаточно стоически. Тяжело вздохнув, старый ювелир пристроился на краешек кресла, смиренно пристроив руки на коленях. В своей жизни он пережил 3 грабежа и 2 погрома. И знал, что лучше не суетиться, ибо пулю не обгонишь, а дома до сих пор любимая жена, 2 детей и уже 5 внуков. Словом, эти 2 опытных, все уповидавших на своем веку человека, не доставили нам хлопот. Женька с управляющим пошли очищать торговый зал, а мы со Шмулем Гершевичем принялись потрошить сейф. Нам не сильно были нужны драгоценные цацки, но это заведение финансировало РОВС. И охраняли все это великолепие сотрудники этой абсолютно ненужной моей стране организации. К примеру, у сейфовой комнаты раскинул мозгами казачий САУ Алексей Тимофеев. А помоечный вход охранял подпоручик Михаил Филимонов. В маленькой комнате у лестницы на 2-й этаж, где, собственно, и располагалось само казино, сидели еще 2 индивидуума, и 2 стояли на главном входе. В самом зале расположились еще 6, вот и вся охрана. Заведение было престижным и располагалось в самом респектабельном районе города, отчего полицейских на этих улицах было раз в 7 больше, чем где-либо еще. В принципе, после осмотра всего хозяйства Шмуля Гершевича в казино можно было бы уже и не ходить, но меня задушила элементарная жаба. Тем более, что ночную выручку нам должны были принести в 4 утра. А сейчас на часах было только 10 вечера. Ну, в общем и целом, у нас уже были рестораны в Берлине, Стокгольме, Берне и Лондоне. Оставалось их только купить, и это без ювелирных изделий и содержимого ломбарда. Закончили тяжелую, но приятную работу мы только к 3:30 ночи. Кое-что даже пришлось оставить в помойке вместе с бывшим прапорщиком по адмиралтейству Евгением Сокольским, любезно предоставившим нам свой автомобиль. В помойном ящике соседнего дома оказалось в основном серебро и не слишком презентабельные вещи, вроде позолоченных сервизов и потертых подсвечников. Не оставлять же. Все равно это валялось на полках ломбарда. Пусть теперь парижские бродяги порадуются. Как их там по-местному зовут? По-моему, клошары. Вот ведь память человеческая. Прицепилось слово из какого-то французского фильма из моего времени. А сейчас вдруг вспомнилось. Шмуля Гершевича и Моисея Шлемовича мы по их просьбе слегонца помяли до хорошо видимых синяков и жутко выглядевших ссадин и, связав, уложили у стеночки. Убивать их никто не собирался. Зачем? Их и хозяева ограбленного заведения не тронут. Такие специалисты всегда на вес золота. Калькуляторов, компьютеров и складских, и бухгалтерских программ сейчас еще не существует. Но если у хозяев есть вот такие вот люди, то проблем с хранением и учетом очень дорогостоящего товара у них не бывает, в принципе. Пока мы занимались ненормированной для наших невольных помощников и не менее приятной для нас Женькой работой, между нами даже возникло взаимопонимание и некоторая симпатия. Шмуль Гершевич даже просветил меня в происхождении некоторых вещей и достаточно редких монет, что сподвигло меня на мысль сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Правда, как все понимают, несколько позднее. В 4:45 скрежетнул замок на металлической двери в казино, и в полутемном коридоре ювелирного магазина нарисовалось 3 персонажа. Один держался за солидный мешок с купюрами, 2 за наганы. Все 3 настороженно поглядывали в специально затемненный нами коридор. Впрочем, долго раздумывать мы им не позволили. Женька стрелял от входа в зал магазина, а я из комнаты управляющего. Две короткие очереди, и все трое вольготно разлеглись в коридоре. Надо сказать, что дверь в казино последний охранник захлопнуть не успел, но это я посчитал знаком судьбы. Не сильно раздумывая, я закатил одну из гранат в небольшой тамбур, где сидели еще двое охранников. Оборонительная граната в помещении в 9 квадратных метров – это страшно. В коридор ювелирного закинуло не только бронированную дверь и клуб пыли, но и чью-то ногу. Нога была оторвана у колена и выделялась не только почти ровным кровоточащим срезом, но и лакированной туфлей. Конечность шлепнулась прямо перед моим носом, потому-то я и разглядел ее во всех мельчайших подробностях. Вторую дверь, соответственно, выкинула в холл казино, она была скорее декоративной. Для закрепления результата я швырнул вторую гранату в холл и, дождавшись взрыва, заскочил в разгромленное помещение. Пришлось наступать в хорошо сдобренный кровью фарш, ровным слоем покрывающий пол, стены и даже потолок каморки, в котором ранее сидели тогда еще целые охранники. И я сразу же стал оставлять на мраморном полу холла казино жуткие кровавые следы. В принципе, уже можно было уходить, но гранаты еще оставались, и, спрятавшись за удачно подвернувшейся колонной, я отправил следующий гостиниц в сторону главного входа в казино. Взрыва ждать не стал. Монументальные стеклянные двери в обитель порока были несколько ниже, а от осколков меня прикрывали ступени мраморной лестницы. Метнулся на лестницу на второй этаж и, проскочив два пролета, сначала причесал столпившихся на площадке перед залом казино людей из автомата, а затем одну за другой закинул в просторный зал три гранаты. Опустившись на одно колено, я судорожно менял магазин в автомате. А он все никак не хотел вставать на место. Второй этаж трижды тряхнуло, звонко вылетели наружу оконные стекла, пронзительно завизжала женщина. На площадке у входа в зал казино кто-то протяжно на одной ноте стонал. До этого я действовал как бездушный автомат и только сейчас начал воспринимать звуки произведенного мною разгрома. Наконец магазин встал на место, вот теперь ноги в руки. Передернув затвор, я мгновенно спустился вниз, заскочил обратно в магазин и, очень аккуратно задирая подставки, направился к черному входу. Наших невольных помощников мы с комфортом расположили в сейфовой комнате. Женька уже забрал выручку казино, очистил от стволов и документов охранников и убрался заводить машину. Гранат на растяжке мы не пожалели. И первая стояла прямо у входа. Женька уже натянул тонкую проволоку. Пройдя все сюрпризы, оставленные моим другом, я пристроил последнюю гранату в дверях черного входа и в несколько шагов дошел до негромко урчащего автомобиля. Во дворе нашего ресторана мы оказались через 12 минут. Первым делом, что мы сделали в качестве ремонта ресторана, так это отгородили теперь уже общий двор ресторана и рядом находящегося магазина трехметровым забором с приличными воротами. Фрола Силантьевича на сегодняшнюю ночь мы отпустили домой к внукам, и Даша охраняла ресторан в одно лицо. Дарья Никаноровна, конечно же, не цепная собака, но все лучше, чем ничего. Тем более, что стреляет она вполне прилично, особенно в упор. Загнав машину в просторный двор, мы с Женькой перекидали драгоценный груз в небольшой, но добротный сарайчик, построенный вроде как для инструментов строителей. На самом деле, на время нашего приезда строителям мы дали выходные, чтобы не смущать работяг мешками с деньгами и драгоценностями. Сарайчик пригодится нам еще не раз, так как посещения, подобные сегодняшнему, мы собираемся совершать регулярно, пока все накопленное французами великолепие не загребли немцы. Отгоняли машину мы тоже вместе, а потом вернулись обратно на такси. Автоматы скидывать не стали, у нас их не так много, да и пригодятся еще не раз. Последующие несколько дней прошли в деловой суете. Докупили пару уютных квартир девочкам, добавили денег на ремонт Фролу Силантьевичу, да немного сменили себе гардероб. Мария Витольдовна и Дарья Александровна уже подружились и с удивительно дружным энтузиазмом принялись осваивать выделенные им суммы. Мария Витольдовна поначалу дичилась, слишком непривычными были и наша манера общения, и быстрота принятия решений, и даже уютная квартирка недалеко от ресторана, купленная на ее имя. Но Даша достаточно быстро провела разъяснительную работу нашей новой помощницы. Так что уже к вечеру пятого дня мы посетили соседнюю ресторацию и, весело отужинав в ней, разбежались по квартирам. В том смысле, что Женька уехал с Марией,